Глава 8. Ужасы в Циньянь. «Демоны!» — ахнул Гуюн и удивленно посмотрел на Ю Цияна, который хотел также посмотреть на него, но сдержался. «Возможно, мурашки и тошнота беспокоят меня здесь вовсе не из-за долгой поездки. Вам пора бы запомнить эти ощущения. На реке Ляньхуа, когда мимо прошла Шуйгуй, вы чувствовали то же самое. Это ваше заклинательское чутье». «И всех заклинателей тошнит?» «У каждого индивидуальная реакция. Радуйтесь, что вас не рвет, а то такие в нашем мире тоже есть». «Радуюсь», — подумал Циян, не выражая радости ни внутри, ни снаружи. Пока он беседовал с системой, Ло Хэян уже рассказал остальным, что происходит в Циньянь. «От староста я узнал, что неподалеку отсюда, в лесу, стоит заброшенный храм. По предположениям, там сейчас прячутся сектанты». «Хочешь наведаться туда?» — спросил Мушу. Ло Хэян кивнул. «Пропало слишком много людей. Нужно найти их. Или хотя бы тела. Учитывая демоническую ци в этом месте, гадать, какие твари замешаны в деле, не приходится. Поэтому...» Отпив чай, он посмотрел на Янь Фэй, а потом на Гуюна. «Думаю, есть смысл оставить учеников в деревне». Циян поджал губы. Он не желал оставаться с Ло Хэяном и Мушу наедине, поскольку один из них хотел его прикончить, а второй мог легко раскусить и встать на сторону первого. Кроме того, Ло Хэян предлагал оставить учеников лишь по одной причине. Дело наверняка было слишком опасное. И это тоже не радовало. «Система, что за очередной кошмар нас ждет? Можешь проанализировать местность и узнать, сколько демонов засело в округе и где они?» «Не могу. Они прячутся за духовным барьером. Следуйте сюжету, и все выясните». Циян чуть не фыркнул вслух. «Учитель, я не хочу отсиживаться!» Бесстрашно заявил Гуюн, глядя на него. «Я готов отправиться с вами, даже если будет слишком опасно!» «Я тоже!» — поддержала его Фэй, покосившись на Ло Хэяна. Циян едва не поежился от ее взгляда, в котором отражалось сильное недоверие к главе Пика Мечей. И подруга даже не попыталась этого скрыть. Но еще больше смутило то, что Ло Хэяна это ни капли не обеспокоило. Он даже бровью не повел. «Это может быть небезопасно», — сказал Мушу, глядя на учеников. «Что думаешь?» — спросил он у Цияна. «Если с Гуюном я еще могу расстаться, то с Фэй точно нет», — тихо вздохнув, подумал Циян. «Идемте вместе». «Одному умирать не хочется. Заткнись». Циян даже думать не хотел, что своим решением подвергает подругу опасности. Но он спасет ее, если потребуется. Или они сбегут. Вместе. «Ну хорошо», — с сомнением произнес Мушу, поднимаясь из-за стола. «Но если станет слишком опасно, ученики останутся в стороне». Он строго посмотрел на Цияна, не предлагая, а требуя одобрить его решение. Циян кивнул, чувствуя себя каким-то злодеем, словно заставлял детей лечь под гильотину, которая невесть, когда опустится. Все поднялись из-за стола. «Предлагаю отправляться прямо сейчас. К тому времени, когда идем, наступит ночь», — сказал Мушу, обращаясь к Ло Хэяну. Глава Пика Мечей кивнул и с невозмутимым видом прошел к выходу, оставляя за собой шлейф тяжелого древесного аромата. Чтобы добраться до загадочного храма, им пришлось покинуть Циньянь и войти в бамбуковый лес, полукругом огибающий деревню. Он начинался за трактом, по которому приезжали торговцы из соседних селений, и заканчивался у самой реки. Сумерки только начали опускаться, но в лесу уже царила тьма. Уходящий ввысь бамбук закрывал собой небо. Теплый ветерок гулял между зелеными стволами и игрался с волосами заклинателей. Здесь было спокойно и тихо, и ничто не предвещало беды. Но стоило им выйти на узкую тропу и направиться вглубь бамбуковых зарослей, как недавно отступившая тошнота снова накатила на Цияна. «Боги, и зачем я сюда пришел?» — негодовал он в своих мыслях. «В книге я всего лишь лекарь, а не искусный воин. Чем я помогу, если никто не истекает кровью?» Он посмотрел в спину Фэй, которая шагала впереди, рядом с Мушу. Гуюн держался подле Цияна, а Ло Хэйян возглавлял их отряд. «Вы здесь, потому что я дала вам задание помочь Ло Хэйяну с ночной охотой, а он от нее не откажется». «А можно я ему из дома с этим помогу? Ну там, пожгу благовоние, воздам молитвы небесам. За упокой». Циян мысленно взвыл. «Система, если там и правда демоны, я же умру! У меня для них как раз дверь в сознание открыта!» «Откуда такие пессимистичные мысли? Разве медитация на ледяном пике не помогла вам?» «По-моему, очень помогла, и мы оба в этом убедились, когда вам не повезло сойтись в битве с главой пика мечей. Вы хорошо сражались, ваше зрение и реакция улучшились, и теперь вы как минимум сможете вовремя заметить опасность и удрать». Казалось, в голосе системы послышалось ликование, хотя тон ее даже не изменился. Циян треснул себя по лбу сложенным веером. Все тут же остановились и обернулись на звук. «Что-то случилось?» — спросил Мушу, скользнув взглядом от его макушки до носков сапог, словно искал раны. «А...» — растерянно протянул Циян, придумывая, что соврать. «Я просто вспомнил, что забыл дома талисманы против демонов». Мушу вскинул брови и поспешил подойти ближе. Вялые зеленые листья зашелестели под подошвами его сапог. Он встряхнул широким рукавом серо-лавандового одеяния и достал несколько полосок желтой бумаги, на которых особым почерком были выведены магические слова и символы. «Вот, возьми. У меня их много». Мушу протянул ему талисманы, и Циян принял их. Он пробормотал неловкое «спасибо» и услышал, как кто-то фыркнул. Взгляд его метнулся в сторону и наткнулся на затылок Ло Хэйяна, который уже развернулся, чтобы направиться дальше. Заметив реакцию главы пика мечей, Мушу тихо прищелкнул языком, и в его холодных глазах вспыхнули опасные огоньки. «Система, почему мне кажется, что Ло Хэйян и Мушу не ладят?» — мысленно спросил Циян, когда они двинулись дальше, а его друг вернулся к Фэй. «Я еще в закусочной заметил что-то странное». «Вы же читали новеллу?» «Я не помню. Ло Хэйян почти не появлялся в сюжете. Мушу сразу стал злодеем, и у них не было общих сцен, чтобы я смог что-то понять». Автор упоминала пару раз, что Мушу и Ло Хэйян не ладят из-за разных нравов. Первый — спокойный и рассудительный интеллигент, а второй — буйный и импульсивный мужлан. «И все?» — досадливо хмыкнул Циян в собственных мыслях. «Я думал, там что-то поинтереснее». «Ну, они часто ссорились на собраниях глав пиков, на охоте, и эти ссоры в итоге привели к тому, что теперь господина Му раздражает господин Ло, и наоборот». «О! Я думал, столь холодному и сдержанному человеку все нипочем». «Господин Му не такой уж холодный. Вам стоит воспользоваться благовониями воспоминаний, чтобы узнать о прошлом, связывающем Ю Цияна и братьев Му». «Чем-чем воспользоваться?» Циян чуть не подпрыгнул на месте. «А ты не могла сразу сказать, что есть способ заглянуть в воспоминания хозяина этого тела, чтобы я не боялся заработать сердечный приступ при каждом разговоре с Мушу?» «Вы не спрашивали, а я не думала, что это для вас важно». Циян сжал пальцами сложенный веер до хруста, лишь бы снова не ударить себя по лбу. Месяц назад они уже обсуждали доступ к воспоминаниям прошлого владельца тела. Вот только тогда речь шла о покупке за баллы, а о бесплатных методах не было ни слова. «И где мне взять эти благовония?» «У себя дома. Вы же лекарь». «Ой, не напоминай». От мыслей про профессию у Цияна даже разболелась голова. Посмотрев на шелестящий над головой бамбук, он отвлеченно подумал. «А может, покинуть школу?» Он прижал кончик веера к подбородку. «Найти безопасное место, сказать всем, что отправляюсь в странствие, и засесть в каком-нибудь одиноком домике за высоченной стеной, облепленной талисманами, чтобы нежить не прорвалась. В этой школе меня ждет слишком много проблем». «Почему бы вам просто не обучиться врачеванию, чтобы избежать их? Местная медицина куда проще, чем в вашем мире. Здесь хватит знаний того, как сделать надрез, зашить плоть и какие пилюли дать при насморке. У вас в доме десятки книг на эту тему. Уверена, если углубитесь, то за год многое узнаете». Мне проще накопить 10 тысяч баллов и выкупить у тебя знания о врачевании от прошлого владельца, чем познавать все самому. Вы что, не любите учиться? Потому как часто я посещал университет, можно сделать вывод, что нет. Но при этом вы состояли в числе лучших студентов и шли на высший бал. Циян тихо вздохнул. Ничего особенного. Мне нужно было быстро все закрывать, чтобы успевать на тренировки. Да и учился я на факультете физической культуры и спорта, так что сделать это было несложно. Когда они вышли на развилку, Ло Хэян, не раздумывая, свернул направо. За ним невозмутимо последовали Мушу, прожигающий взглядом его спину, Янь Фэй и Гуюн. «Учитель, похолодало!» — тихо шепнул ученик, посмотрев на Цияна. Ю Циян тоже почувствовал неестественную прохладу, которая вряд ли образовалась из-за небольшого количества света и густоты теней. Немного помолчав, он мрачно произнес: «И правда». Внезапно в лесу стало подозрительно тихо. Если на окраине шелестели листья и слышался стрекот насекомых, то здесь не раздавалось никаких звуков. Затихли даже непрерывные шаги заклинателей. «Система — это кладбищенская тишина из-за демонов?» «Да, их ци отравляет все живое и пугает даже растения». Цияну захотелось взвыть от осознания того, что они направлялись прямо в логово сущего зла, которого остерегались даже растения. Растения! «А у нас мозгов не хватило остаться в стороне», — подумал он, глядя в спину главпиков так, словно именно эти двое были виноваты в их суицидальной прогулке. Хотя отчасти все так и было. «Ох, как же я не хочу быть здесь!» Ло Хэян остановился и вскинул руку, жестом веля остальным не двигаться. Мушу замер так резко, что Фэй почти врезалась ему в спину, но успела вовремя затормозить. Гуюну повезло меньше. Сначала он двусмысленно прижался к Фэй, а когда поспешил отступить, то врезался в Ю Цияна. Тот как раз задумался над тем, а не из-за его ли мыслей все начали тормозить, поэтому не удержал равновесия и пошатнулся. Циян тихо ойкнул и упал бы навзничь, если бы Мушу не подлетел к нему и не поймал за ворот одежд. Их взгляды встретились, и на мгновение Цияну показалось, что он окунулся в прохладу чистого озера. Он даже почувствовал намек на покой в своей душе и на миг отвлекся от всех тревог. Он не отводил от Мушу глаз до тех пор, пока тот не отпустил его и не отвернулся, чтобы посмотреть за спину Ло Хэяна. Циян последовал его примеру и заметил за деревьями фасад здания. В лесу уже стемнело, и если бы не тусклый свет в окнах и слабое освещение снаружи, возможно, они бы и не увидели храм с серыми стенами и темной черепичной крышей. Циян прищурился, пытаясь найти снующих вокруг людей, но там либо никого не было, либо они хорошо скрывались за плотно растущим бамбуком. «Кто вообще ставит храм в такой глуши?» — проворчал Циян, даже не заметив, что озвучил мысли вслух. «Раньше он не был в глуши. Просто лес разросся», — ответил Ло Хэян. Циян почувствовал на себе его взгляд, но не стал смотреть в его сторону. «Нужно подойти ближе», — тихо сказал Мушу. «Отсюда ничего не разглядеть. Непонятно, есть кто внутри или нет». Он взглянул на Цияна, и тот невольно подумал, что у него спрашивают разрешение, поэтому ответил кивком. Они двинулись дальше, скрываясь за гибкими зелеными стволами. Ло Хэян велел разбиться на три группы, чтобы их сложнее было заметить, и Циян почти сразу потерял всех из виду. Благо, вместо Гуюна к нему прибилась Фэй. Она отлично разбирала дорогу и вела их, незаметно схватившись пальцами за край его одежды. «Здесь что-то не так», — произнесла она так тихо, чтобы услышал только Циян. «Ло Хэян говорил, что из деревни пропадают люди, а в этом месте, предположительно, засели демоны. Демоны могут использовать людские тела для призыва сородичей из Диюя, но по сюжету они сбивались в кучи только когда...» «Шла война между Мушу и заклинателями», — тихо закончил Циян, вспоминая сюжет. «Верно». Фэй посмотрела на идущих справа и слева от них членов отряда, и голос ее зазвучал мрачно. «Но если мы остановили одержимость Мушу, то почему сюжет продолжает развиваться, как в оригинале?» «А это не может быть совпадением? Или в твоем мире демоны вели себя так только по этой причине?» Не могу сказать. Фэй посмотрела на храм, к которому они подходили все ближе и ближе. За минувший месяц я поняла, что не знаю этот мир до конца, и мне доступно лишь то, что затрагивалось в книге. Как оказалось, за пределами описанного есть еще жизнь. Циян поджал губы и невольно коснулся серебристых ножен на поясе. По спине пробежали мурашки, говорящие о том, что зло совсем близко. Скрываясь в густых тенях наступившей ночи, они, наконец, добрались до храма, двери которого были закрыты, но не заперты. Сквозь щели просачивалось неразборчивое бормотание, а в двух окнах по обе стороны от главного входа горел свет и двигались тени. Пригнувшись, заклинатели бесшумно подошли ближе и заглянули в дыры деревянного оконного переплета. Просторный зал освещали висящие под потолком фонари, а в самом центре, на покрытом вековой пылью полу, был нарисован кровавый круг. Внутри него лежало три тела, над которыми возвышалась дюжина селян в потрепанных одеждах с каплями засохшей крови и что-то бормотало на незнакомом языке. Учитывая бегающие по спине мурашки, Циян был уверен, что в храме не осталось людей. И хотя от них тварей было не отличить, густая демоническая ци, из-за которой даже воздух в храме дрожал, говорила сама за себя. «Это ритуал призыва демонов в человеческое тело», — тихо сказал Мушу, обдавая затылок Цияна теплым мягким дыханием. Он остановился за его спиной, а Гуюн застыл позади Фэй, потому что к окну уже было не подступиться. «Значит, люди в этом круге мертвы?» — шепотом спросил Гуюн, и жители Пика Благородства кивнули. Циян оглянулся через плечо на Мушу. «Что будем делать?» — спросил он, стараясь держать эмоции под контролем, хотя ему отчаянно хотелось удрать отсюда. Циян покосился на Фэй, но та выглядела спокойно, как листва в безветренный день, и он решил, что сложившаяся ситуация пока не стоит побега. Протянул Мушу, глядя ему в лицо. «Демоны опасны, и нам нужно изгнать их. Только одного оставить, чтобы расспросить, зачем они здесь и почему сбились в группу». Он покосился на Гуюна, а потом и на Яньфэй. «Ученики останутся снаружи и будут держать двери, чтобы никто не вырвался. А мы с тобой, Ло Хаяном, тихо и быстро разберемся с врагами внутри». Циян глянул ему за спину, но не увидел главу Пика Мечей. «А где Ло Хаян?» В этот момент в храме раздались крики, и Циян резко обернулся к окну. У него челюсть едва не упала, когда он увидел, как Ло Хаян ворвался в храм, подобно бушующему пожару, и выступил против демонов. Он размахивал мечом с такой напыщенной уверенностью, словно был богом войны, под чьи ноги падали враги. «Держите двери, не дайте никому сбежать», — сказал Мушу и рванул ко входу. «Не убивай их!» — вбегая в храм, выкрикнул он. Остальные поспешили за ним, но на пороге замерли. «Учитель, вы не пойдете?» — растерянно спросил Гуюн, наблюдая за развернувшейся битвой. Демоны даже не попытались удрать. Вместо этого они достали собственное оружие, ножи или мечи, и начали яростно противостоять заклинателям. Поднялся шум. «Да что-то как-то не хочется», — пробормотал Циян, чувствуя, как к горлу подступает тошнота. «Точнее, не вижу смысла», — спешно исправился он. «Они и без нас справятся. Помещение тесное, большим составом драться опасно. Лучше посторожим вход». С этими словами он тихонько притворил двери, оставив небольшую щель, чтобы одним глазом подсматривать за битвой. Яньфэй и Гуюн переглянулись между собой и, не сговариваясь, пристроились рядом. Мушу постоянно кричал Ло Хаяну никого не убивать, но тот будто оглох и продолжал нападать то на одного врага, то на другого. Огонь в развешанных под потолком фонарях дрожал, вынуждая тени нервно плясать на стенах и вокруг запылившейся статуи божества возле дальней стены. Ветер со свистом вырывался из щели, неся с собой холод, тьму и металлический запах крови и ударяя в лица трех зрителей. Демоны двигались агрессивно, словно разбойники. Они скалились в безумном восторге, будто эта жестокая битва была для них не более чем детской игрой. Заклинатели же сохраняли хладнокровие и серьезность. Лица Мушу и Ло Хаяна не выражали никаких эмоций. Их движения были четкими и выверенными, быстрыми и меткими. У них были совершенно разные стили владения мечом, но атаки и выпады завораживали. Наблюдая за битвой, Циян даже забылся. Как фехтовальщик он просто не мог не смотреть на фигуры в серо-лавандовом и синем. Мушу двигался грациозно и быстро, словно дикая лань, бегущая по цветущему полю навстречу бескрайнему лесу. Широкие рукава порхали, как крылья бабочки, легко и изящно, не мешая ему, но загораживая обзор противникам. У демонов даже не получалось задеть его своими клинками. Настолько ловко он уворачивался или скрывался за летящими одеждами. Его серебристый меч с приглушенным свистом рассекал воздух, а иногда и чужую плоть. Капли крови летели в стороны, но не касались его одежд, лишь врезались в барьер из духовной силы, которым он себя окружил. Мушу походил на безмятежного духа, явившегося свыше, чтобы нести небесную кару. Циян перевел взгляд на Ло Хэйяна, который, подобно тигру, быстро и бесшумно скользил между преградами и совершал резкие смертельные выпады. Он казался тенью, мрачной и неуловимой, скрывающей в себе саму смерть. Его острый и тонкий серебристый меч, на лезвии которого была выгравирована фраза «каждый шаг оставляет след», одним легким движением отсекал конечности и сносил головы. Примечание. «Каждый шаг оставляет след» означает неуклонную работу, чтобы добиться прогресса. Но если фраза выгравирована на мече, то это скорее значит, что каждый взмах оружием порождает последствия. Конец примечания. Кровь стекала по блестящему лезвию даже во время взмахов. Меч этот носил имя Джаньши, что означало «воин». Хотя заклинатели казались неуловимыми и сильными, демонов в храме находилось больше десятка. Тесное помещение помогало им загонять противников в угол, а неумолимая жажда крови и безумные бесстрашие мотивировали драться до последнего и бросаться на клинки. Поначалу Мушу не хотел ранить человеческие тела. Используя талисманы, он пытался изгнать демонов, но те не давали ему и шанса. Мешали достать оружие и неустанно атаковали. Тогда он начал наносить им раны, из-за которых сковывало движение. Но демоны, даже истекающие кровью и уже лежащие на полу, до последнего цеплялись за него, чтобы замедлить и сбить с ног. Их товарищи по-прежнему пресекали все его попытки использовать талисманы. Они принуждали убить себя мечом, а не изгнать, и, умирая, улыбались, словно в этом и была их задумка. Ло Хэйян даже не пытался кого-то щадить, как Мушу. Он убивал противников при первой же возможности, наплевав на то, хотят они того или нет, в человеческих ли они телах или нет. Если на Мушу бросилось лишь четверо, Ло Хэйян сражался сразу с 8 демонами. Поэтому, каким бы ловким он ни был, ему пришлось туго в окружении вооруженных врагов, чьи силы превосходили его. Битва затянулась, а из дюжины полегло лишь 5. Трое людей, чьи тела использовали для призыва, восстали и тоже бросились в атаку. Так что противников осталось 10. Восторг и восхищение, с которыми Циян наблюдал за битвой, вскоре схлынули, сменившись нарастающей тревогой. Почему демоны не пытаются сбежать? Почему продолжают биться? Они думают, что истощат Мушу и Ло Хэйяна, или им просто плевать на свою жизнь? Ответов на эти вопросы он не знал, но нехорошее предчувствие не покидало его. Они что-то упускали. «Осторожно!» Вдруг закричала Фэй. Она дернула дверь и ворвалась внутрь, прежде чем Циян успел схватить ее. Один из демонов забрался на стол для подношений возле статуи божества и замахнулся, чтобы разрубить канат, на котором висели фонари, освещающие зал. «Фэй!» Циян рванул сначала за ней, но потом, быстро сообразив, что к чему, резко свернул к Ло Хэйяну, на которого вот-вот должны были упасть фонари. Фэй уже неслась к Мушу, тоже попадавшему под удар. «Вам доступен критический удар божественной силы. Активировать?» «Да!» — решительно ответил Циян, не замедляя шаг. Он даже не стал спрашивать, когда успел заработать очки для этого. «Взмахните рукой, чтобы отбросить демонов». Циян сделал взмах, и враги, преграждающие путь к Ло Хэйяну, отлетели в сторону, словно сдутые ветром листья. Кто-то с грохотом врезался в стену, другие прокатились по пыльному полу. Тяжелые фонари уже сорвались вниз. Ло Хэйян удивленно вскинул брови, глядя на несущегося к нему Цияна. Потом запрокинул голову, и его глаза распахнулись при виде приближающихся алых шаров. В следующее мгновение Циян налетел на него, хватая за талию и сбивая с ног. Позади раздался грохот. и со всех поверхностей поднялась многолетняя пыль. Циян придавил с собой Лохаяна и невольно уткнулся носом ему в плечо, стараясь подавить рвущиеся из груди звуки. Лохаян подрагивал под ним, тоже сдерживая кашель, и продолжал держаться за талию лекаря, в которую вцепился при падении. Жар от его ладони казался таким неумолимым, и благодаря этому Циян быстрее осознал, что он сейчас находится слишком близко к тому, от кого хотелось бы держаться подальше. Он спешно отстранился и выпрямился, не вставая. Руки его уперлись в широкую мужскую грудь, что тяжело вздымалось, а длинные гладкие волосы, упавшие на лицо, частично перекрыли обзор. Он уже собирался подняться, но замер, случайно переглянувшись с Лохаяном. Черные глаза главы пика мечей, в которые Циян пожелал бы никогда не смотреть из-за затаившейся в них угрозы, были полны непонимания. Казалось, дикий и кровожадный тигр превратился в котенка, растерянного и не знающего, как реагировать на происходящее. «Что? Не ожидал, что я спасу твою шкуру?» Мысленно усмехнувшись, спросил Циян и гневно сдул лезшую в рот прядь. «Я тоже». Он, наконец, встал на ноги. Справа от них раздавался звон скрещенных мечей и боевые крики Гуюна, скрытого в облаке пыли. Видимо, он вступил в бой с растерявшими хватку демонами. Циян без раздумий обнажил меч и уже хотел рвануть к своему ученику, ориентируясь на один лишь звук, но крик Фэй вынудил его повернуть в другую сторону. Видимость была ужасной, но благодаря духовной силе он почувствовал демонов, стоящих у него на пути, и ударил прямо в цель. Циян, не колеблясь, в пару движений зарубил врагов, но, разглядев рухнувшие под ноги тела, содрогнулся. Это были похожие друг на друга девушки, не старше 20, скорее всего, сестры. Их платье в дырках покрывало кровь, а рукава оказались ободраны. На руках виднелись синяки, словно чьи-то пальцы долго впивались в кожу. От увиденного содержимое его желудка чуть не полезло через рот, и он отшатнулся. «Я убил людей?» — в ужасе подумал он. «Они больше не люди. Их нельзя спасти даже талисманами. В телах остались только души демонов». «Но выглядят как люди». Вздох. «Возьмите себя в руки. Убивать нежить — ваша работа». «Да как я могу? Они же девушки! Молодые девушки! Эти демоны сожрали молодых девушек, а я...» «Циян!» Жалобный писк Фэй заставил его встрепенуться. Она сидела на полу и, дрожа, держала в вытянутых руках меч. Позади нее лежал без сознания Мушу. Рядом с его головой валялся потухший разбитый фонарь и растекалась лужица крови. Глаза Цияна распахнулись от новой порции ужаса. «Твою мать! Система, он жив?» «Скоро придет в сознание». Циян мысленно выдохнул. «Фэй, я...» Он хотел сказать, что не желал никого убивать, но не успел. «Осторожно, сзади!» — выкрикнула Фэй. Циян резко обернулся и отбил удар демона, который бросился на них с мечом. В его глазах цвета бамбукового леса вспыхнул пожар, готовый вот-вот поглотить стволы и листья или испепелить землю. Циян закрыл собой Фэй, велел ей следить за Мушу, а сам выбросил вперед подаренные другом талисманы. Желтые листки облепили демона, скрытого в теле пожилого мужчины, и алые надписи загорелись, пытаясь выжечь зло. Демон закричал, как безумный, затрясся, прыгая по полу, словно его ударяло током. На крик прибежали еще двое демонов в телах девочки-подростка и мужчины в возрасте 30 лет. Рука Цияна, держащая меч, дрогнула. «Просто убейте, это не люди. В ином случае они убьют вас», — напомнила система бездушным голосом, хотя ее слова больше походили на приказ. Стоило ей произнести это, как плененный талисманами демон испустил дух и рухнул под ноги товарищам. При виде этого они зарычали и тут же с пеной у рта бросились на Юцияна, желая разорвать его в клочья, вырезать из него душу. Осознав, что попал в ситуацию, где либо бьешь сам, либо умираешь, Циян отключил разум. Вложил духовную силу в оружие и взмахнул мечом, рассекая и воздух, и тела врагов. Демоны затормозили, в одно мгновение получив глубокие раны, из которых тут же хлынула черная кровь. Цияну пришлось еще несколько раз ударить мечом и отразить несколько атак, чтобы снести им головы. «Учитель!» — выкрикнул Гуюн. Пыль немного осела, и Циян, обернувшись, увидел, что его ученик бился в паре с Лохаяном против оставшихся четырех демонов. Гуюн пока что был плох в битвах, и его ударом недоставало скорости и силы, поэтому Лохаян быстро толкнул его себе за спину и принялся сражаться в одиночку. Вот только... Система, когда он успел стать левшой? Он ведь бился правой рукой. Вы же лекарь. Не видите, что у него рука сломана? Что? Циян чуть не подскочил, осознав, что правая рука Лохаяна висит как безвольный отросток. Но даже несмотря на то, что главе пика мечей явно приходилось тяжело, он все равно оставался несравним с обычными людьми. Его движения стали грубее и не так метко попадали в цель, но ярость, с которой он порождал их, усилилась многократно. Циян подумывал помочь, беспокоясь за безопасность Гуюна, но так и не сдвинулся с места, ведь тогда ему снова придется убивать людей. Или тварей в телах людей. Ю Циян знал, что иного образа жизни у заклинателя в этом мире быть не может, но пережить такое без подготовки не был готов. Он не боялся воевать с людьми, но убивать их — совсем другое дело. Возможно, позже он поймет, что сегодня с ним столкнулись не люди, а демоны, но это будет потом. Сейчас осознать подобное он был не в состоянии. Понимание того, что Лохаян закончил биться и они победили, пришло к Цияну только когда последний демон вскрикнул, пронзенный мечом насквозь. Мушу, пришедший в сознание, взревел. «Ты зачем их всех убил?» Его голос сотряс стены и вызвал удивление на лицах присутствующих. «Я же просил не делать этого!» Циян не представлял, что Мушу способен так бурно выражать эмоции. Ярость из него лилась неприкрыто, прямо через край, вместе с кровью, сочившейся из раны на затылке. Казалось, никто даже не понимал, почему он так возмутился, пока Мушу не продолжил. Держась за ушибленную голову, он поднялся с пола без чьей-либо помощи. Фэй он отстранил, а Циян просто не успел приблизиться. «Глава пика мечей, как всегда, отличился слабоумием. Надо же!» — холодно произнес он, сверля Лохаяна леденящим кровь взглядом. «Убил тех, кто и так мертв. Чтобы что? Вернуть их в Диюй? А что мне надо было делать?» Выплюнул Лохаян, стряхивая с меча кровь. «Налепить на них талисманы изгнания, как пытались сделать вы, глава пика благородства? По-моему, всем понятно, что с дюжиной противников нельзя справиться вдвоем без оружия. Они слишком быстрые!» Услышав, как лучший друг скрежетнул зубами, Циян широко распахнул глаза. «Я не просил убирать оружие, а только не убивать. Ты мог ранить их, но сохранить жизнь, чтобы мы изгнали демонов. Вместо этого они благополучно вернутся к своему владыке, а потом вылезут обратно. Твой меч для них все равно, что ключ от двери». «С чего вы взяли, что я не пытался их ранить?» — ровно сказал Лохаян. И оттого слушать его было только страшнее. «Пытался, как и вы. Но, как я видел, в какой-то момент вам надоело отбиваться от ползающих по полу полутрупов, которые путаются под ногами и норовят свернуть вам лодыжки». Он убрал меч в ножны и посмотрел в глаза Мушу так решительно и уверенно, словно совершенно не боялся колючего холода в его взгляде. «Прежде чем придираться, главе пика благородства стоило самому сделать то, что требовал от других». В низком голосе таилась скрытая угроза, как и от клинка, на четверть торчащего из ножен. Легко ставить людям невыполнимые задачи, а потом ругаться, что они с ними не справляются. Он осуждающе цокнул языком. У Мушу кровь отлила от лица, и Циян испугался, что он сейчас снова потеряет сознание. Но, судя по покрасневшим глазам, в зрачках которых полыхало жаждущее сжечь все вокруг пламя, всегда сдержанный Мушу злился. «Система, как-то странно выходит. Я без труда использовал талисман и изгнал демона. Почему у них с этим возникли проблемы?» «Вам просто повезло, что тот демон не отразил ваши талисманы, потому что принял за слабака и не ожидал подобной подлости. В обычной ситуации эти бумажки без особых усилий можно налепить только на мелочь, а вы бились далеко не со слабыми особями, раз их призвали из самого Диюя». «О, а что там в Диюе?» «То, чему в мире живых не место». Циян замолчал в собственных мыслях, не готовый узнавать подробности. хватит ему и психологической травмы от совершенных убийств. Не нужно прибавлять к ней еще и ужасающие сведения о могуществе местных демонов. «Учитель? А почему эта статуя похожа на вас?» Вопрос Гуюна, рассматривающего скульптуру в конце зала, заставил всех обернуться.